А почему ты думаешь, что эта карта настоящая? Таких планов с алмазами и в Анголе, и в Южной Африке в каждом порту сотни для доверчивых дурачков. Да потому что португалец не пытался продать его и не уговаривал капитана ехать туда. Он дал так, знак дружбы, ничего не прося взамен. Вот это как раз похоже на правду. А потом это даже и не так важно. Опять ты играешь в таинственность. Да нет же! Я подумала, что надо туда явиться с аквалангами, нырять под прибой и выходить на берег в любом месте. И сразу удирать в море, чуть только полицейские собаки покажутся вдали. Не лишено остроумия. Вот. И ты сказала это капитану? Ну, разумеется, как я могла удержаться? А он стал размахивать руками и пожалел, что не знает человека, который бы решился финансировать подобный рейс. Черт, все это интересно. Да, но какое это имеет отношение к нам? К тебе и ко мне? Вчера ты познакомил меня со своим знаменитым другом, киноактером, с которым приехал из Рима. Разве ты забыл, что он приглашал нас на свою яхту в путешествие? Завтра мы обедаем с ним. И неужели ты думаешь... Черт, миллион дьяволов. А все может быть. Ива Флояна мне жаловался, что его карьера окончена, что он сошел с круга. И действительно для него дело дрянь, если целый год нет ангажемента. Нагрянут кредиторы и прощай яхта, прощай виллы и так далее. Он хочет бежать от них в море. Мы можем принять его приглашение. И в свою очередь уговорить его плыть к берегу скелетов с дядей Каллигари в качестве бесплатного капитана. Девочка моя, да это готовый план. Ты меня убедила. Я спускаюсь вниз и звоню старику Каллигари. Если он примет нас вечером, то придется раскошелиться на такси и бутылку. Да. Но ничего, завтра за обед заплатит Флояна, пока он может себе это позволить. O sole mio, sta pronta a te, sta pronta.